Да как она могла убежать? Как? Разумовский все еще не мог соотнести девушку-простушку с сильным магом огня. Сожгла полэтажа, пожал плечами Скуратов. Сама, растворившись в пламени, сбежала. Вы же сами распорядились снять с нее охрану. Да, но это не значит, что можно позволять ей сбегать. Вообще-то она наш козырь. Если мы ее потеряем, то это нам слишком дорого встанет. Виталий Кириллович терпеть не мог, когда что-то шло не так, как он запланировал. «Не потеряем», — ответил Скуратов. «Я уже распорядился отследить ее по наружным камерам наблюдения. Это дело пары часов, не больше. Это хорошо, но не только в ней проблема. Ты мне расскажи, почему такой взрыв вышел? Вместо того, чтобы тихонько взорвать гроб и укокошить дорогих родственников покойного, ты устроил фейерверк со шрапнелью. Тут не моя вина. Я приказал громобою заложить взрывчатку. Кто ж знал, что он туда половину арсенала притащит?» — ответил Скуратов. «Половину арсенала, говоришь? У Голицыных и Баритинских стекла потрескались от ударной волны, а их башни в нескольких километрах от Державинской. Но это еще полбеды. Задействован спецпротокол с призывом к императору абсолютов. Понимаешь?» — распалялся Разумовский. «Понимаю, но разве это нам как-то помешает?» — удивился Скуратов. «Уж, как минимум, не поможет», — ответил Виталий Кириллович. «Но все-таки ответь мне, как так вышло, что крематорий просто разнесло? Зачем такая демонстрация силы?» «Да говорю же, Сергею не нравилось, что Разумовский пытается всех собак повесить на него. Я тут абсолютно ни при чем. Я приказал громобою только заложить взрывчатое вещество, остальное – его собственная инициатива». «Ох», — Виталий Кириллович обхватил руками голову. «Как это все непрофессионально. Ладно, ты напортачил, тебе и разгребать. У тебя есть 2 часа, чтобы найти Валю, и еще пара, чтобы доставить ко мне. Я сам займусь другой целью». «Хорошо, будет сделано», — ответил Скуратов и развернулся, чтобы идти к себе, но затем любопытство взяло верх. «А какой другой целью?» «Императором, узнаешь», — усмехнулся Разумовский. «Одно могу сказать, наши противники точно не знают всей нашей мощи. С тем Сергей и ушел. Сам себе он признался, что в последние дни ему очень не нравился настрой Виталия Кирилловича. Что-то изменилось в старике, словно он стал злее и беспринципнее. Хотя уж, казалось бы, куда более. Валю отслеживала целых 4 работника. Трудность заключалась в том, что приходилось следовать за ней от камеры к камере, так как в местах, где она должна была появиться, ее так и не было. Когда же Скуратов увидел, куда пришла его подопечная, у него, мягко говоря, волосы встали дыбом. С кем, а с громовыми он точно не хотел бы сцепиться без подготовки. Но главное, его поразил выбор девушки. Если бы ему предложили на выбор 100 мест, куда может направиться Валя, усадьбу Громовых он назвал бы в последний момент, если назвал бы вообще. Он прекрасно помнил, по какой причине в московском рок-клубе начался пожар, и отношение девушки к юной сопернице тоже. И вот тут он понял, что даже, если все получится, и Валентина станет императрицей, а он консорт императором, то править будет исключительно она. С таким складом ума он ей даже в подметке не годится. Ну, или есть еще второй вариант. Держать ее на постоянном ментальном поводке, на очень коротком поводке, и еще обеспечить его сохранность и неприкосновенность. «Мне нужно 2 группы по 15 человек, переодетых в анархистов», — распорядился он в трубку. «Конечно, можно сейчас вернуться к Разумовскому и получить у него санкцию на операцию в усадьбе Громовых, но после сегодняшнего нагоняя от Виталия Кирилловича Сергей больше не горел желанием с ним общаться. В конце концов, он дал ему санкцию делать все, что угодно, лишь бы Валя была в его руках. Именно этим Скуратов и займется. Кроме 2 групп переодетых людей, которые изображали недовольных действиями аристократов, ему потребовался еще водитель на спецмашине. Недалеко от усадьбы Громовых, давал ему инструкцию Сергей, есть неприметная общественная стоянка. Будешь ждать меня там. Как только получишь сообщение от меня со словом «готово», выезжай и следуй со скоростью 10 км в час ко входу в усадьбу. Там уже должен быть я. Если вдруг меня не увидишь, проезжай, разворачивайся и возвращайся. У входа не стой. Как понял? Слушаюсь, ваше сиятельство, все будет исполнено, — взял под козырек шофер. Теперь предстояло самое сложное — взять нахрапом усадьбу Громовых. Угораздило же сцепиться с одними из сильнейших магов-водников в империи. Но тут никак сама удача улыбнулась Скуратову. Едва он прибыл на место и стал высматривать удобные позиции, как целая толпа представителей рода выехала из усадьбы. Это было настолько неожиданно и настолько на руку, что Сергей чуть не впал в эйфорию. Но он тут же взял себя в руки. Усадьба от того, что из нее выехали многие представители рода, не перестает быть укрепленным местом. Устроившись поудобнее, он наблюдал, как ко входу прибыла первая группа протестующих анархистов. Еще немного, и те начали швырять бутылки с зажигательной смесью через забор усадьбы. Охрана долгое время ничего не предпринимала, но, наконец, не выдержала такой наглости и вышла утихомирить нарушителей спокойствия. Завязалась драка. Пользуясь ею как прикрытием, Скуратов без особых проблем проник внутрь. На себя он навесил заклинание отвода глаз, так что его видели только камеры. Но с ними он разберется позже. От Валентины остался четкий след ментального воздействия Разумовского, поэтому найти ее даже в огромном особняке не представляло особой сложности. На удачу она сидела и разговаривала с Катериной Громовой в небольшой, явно девичьей комнате. Тут Сергею пришлось немного поднапрячься. С Валентиной он больше не собирался миндальничать, поэтому тут же вырубил ее мощной мозговой волной. Частое воздействие подобным образом могло привести к скорой смерти, но от одного раза точно ничего не будет. А вот Катерине надо было кое-что внушить. «Ты сейчас пойдешь», — сказал он девушке, воздействуя на ее центры принятия решений, «и отдашь всем камерам видеонаблюдения приказ самоуничтожиться. Протокол «Слепая зона». «Поняла, я поняла», — механическим голосом проговорила Катерина. «Я иду и отдаю приказ уничтожить все файлы видеозаписи вместе с камерами». «Ну или так», — согласился Скуратов. Ему сейчас было некогда корректировать приказ. Он взвалил на плечо бесчувственную Валентину, отправил сообщение «Готово» на нужный номер и поспешил к выходу. Это задание он уже не мог провалить. Оно выходило у него на ура. Не встретив ни малейших трудностей, он вышел за пределы усадьбы, погрузил бесчувственное тело первородной принцессы в автомобиль, запрыгнул сам и был таков. «Извините, что я так долго», — сказала Карина, заходя к Катерине в комнату, где та должна была сидеть с Валей. Но в комнате никого не оказалось. Она выскочила в коридор, посмотрела в сторону противоположную той, откуда пришла, и увидела знакомые платиновые волосы. На окрики Катерина почему-то не отвечала, и Карина почуяла неладное. Лишь на окрик и встряску девушка уставилась на сестру Никиты пустыми глазами, постепенно приходя в себя. «Что случилось? Где Валя?» — спросила Карина у Громовой. «Не знаю», — замедленно, словно во сне, — ответила Катерина. «Тут была». Карина метнулась к окну, вспоминая, с какой стороны видно входную группу, и угадала. На ее глазах подъехала машина, и в нее странный расплывчатый силуэт запихнул тело, сильно смахивающее на Валина. Затем дверь закрылась, и машина уехала. «Ты видела?» «Видела», — тормошила Карина подошедшую Громову. «Что видела?» — переспросила та. «Машину и то, что в нее грузили». «Машину видела, а больше — ничего». «Так, я звоню Никите. А ты ищи Валю, вдруг я ошиблась». «Граф Валерий Чернышов прибыл», — доложили императору. «Ну вот и все в сборе», — сказал император дочери. «Теперь мы сможем противостоять предателям». «Разумовский со Скуратовым все-таки менталисты», — заметила на это Варвара. «Против них нужно какое-нибудь специальное оружие. И да, ты уверен, что твои абсолютники не находятся под воздействием?» Для отца она пыталась сделать вид, что держит себя в руках. «Насчет спецоружия имеется такое, а вот по поводу воздействия ты абсолютно права. Знать бы только, кому можно доверять в сложившейся обстановке», — проговорил монарх. «В сложившейся обстановке», — сказала принцесса, — «ты можешь доверять мне. Это-то понятно, но ты же не разглядишь шлейф ментального воздействия на абсолюте», — с прискорбием заявил Ярослав Иванович. «Тут уж извини, чего не могу, того не могу», — Варвара развела руками. «Но я не поверю, что у тебя нет человека, которому ты доверял бы и который мог это проверить. Или это только менталисты могут, а они все под Разумовским?» «Нет, это могут и эмпаты», — ответил император, и тут его осенило. «Слушай-ка, тогда на приеме среди нулевиков у нас был внук Вяземского. Разумовский, помню, им был очень недоволен, а это значит, что они не заодно. Будем надеяться», — сказала Варвара. «Вообще тяжело жить в обществе, где никому не можешь доверять, так что скорее бы все это завершилось». «Именно», — ответил император, потрясая указательным пальцем. «Звоню Вяземским». «Здравствуйте, Ваше Величество», — ответили ему. «Могу я срочно видеть у себя Илью Святославовича?» — поинтересовался монарх. «Он сейчас на встрече», — с вами имеет честь разговаривать его сын. Отец сможет подъехать к вам в течение 2 часов, это слишком долго», – проговорил император. «А быстрее никак, к сожалению, у отца отключен телефон, поэтому я никак не смогу ускорить его приезд, но могу предложить свои услуги, если они, конечно, подойдут», – сказал он. «А у тебя же дар отца, так?» – поинтересовался Ярослав Иванович. «Все верно», – ответил ему Вяземский. «Тогда срочно приезжай в Кремль, тебя проводит». «Слушаюсь». Буквально через 15 минут прибыл сын Ильи Святославовича и оглядел всех абсолютов. Никаких посторонних вмешательств он не заметил, о чем и поспешил доложить отцу императору. Совещание же началось еще до его приезда, но пока монарх не спешил выкладывать все обстоятельства дела, так как не был уверен, что служащие ему маги не находятся под ментальным воздействием. После вердикта Вяземского он стал выдавать более детальную информацию. На совещании присутствовали 4 мага Абсолюта. Маг Воздуха – Орлов. Маг Земли – Чернышов. Маг Воды – Белозерский. Маг Огня – Тарковский. Также была тут и Варвара, но она предпочитала молчать. Защитники короны. Начал свою речь император. «Я вас сюда собрал в связи с тем, что был активирован спецпротокол «Война». Целый род был стерт с лица Земли, и есть все основания полагать, что опасность угрожает и моей семье». Маги стояли на вытяжку по стойке смирно. «Мы с вами должны выработать план действий, опираясь на сложившиеся обстоятельства», продолжал Ярослав Иванович. «Нам нужно больше вводной информации», бодро проговорил Орлов. «Будет, но чуть позже», сказал монарх. «А пока я должен удостовериться, что никого из вас не используют против меня». После визита Вяземского император сказал: «Я прошу прощения, но это была необходимая мера. Дело в том, что нам противостоит бывший начальник моей собственной безопасности, маг-менталист 10 уровня, Виталий Кириллович Разумовский. Он под старость лет из ума выжил», – поинтересовался Тарковский. «Это мы узнаем чуть позже, когда справимся с ним и приведем к ответу. Но вы должны понимать, что этот человек не гнушался ничем, даже воздействием на меня самого. Да как он посмел», – разразился праведным гневом Чернышов. «Сейчас же изловить и казнить, он слишком хитер и пронырлив для этого», — ответил на это император. «Поэтому у меня есть несколько другой план, но сначала я должен обезопасить самое ценное, что у меня есть. Мне нужен кто-то из вас. Я готов», — сделал шаг вперед Михаил Николаевич Орлов. «Что прикажете? У вас, кажется, есть неприступная крепость недалеко?» Приподняв бровь, осведомился монарх. «Все так», — ответил Орлов. «Поручаю вашим заботам свою единственную дочь. Что бы ни случилось, с ее головы не должен упасть ни единый волосок, понятно?» «Так точно», — Михаил Николаевич поклонился императору и направился к Варваре. «Варвара Ярославовна, позвольте», — он взял девушку под руку. «Как доберемся, я позвоню». «Отлично», — кивнул император и переключился на остальных. «А мы с вами пойдем на свадьбу». «На свадьбу?» — удивился Белозерский. «В такой-то обстановке мы должны заставить думать Разумовского, что все идет по его плану. Тогда он покажет свое истинное лицо, и мы его прищучим». «Предлагаете ловить на живца?» – прищурился Белозерский. «Именно, и живцом в данном случае буду я», – ответил монарх. «Но, ваше величество», – начал было Чернышов. «Послушайте, этот человек задумал государственный переворот», – прервал его император. «Вы думаете, он не предусмотрел попытки устранить его? Если вдруг все вскроется, поверьте, это очень умный человек, который продумывает свои ходы далеко вперед. Сейчас наша задача постараться предугадать его действия и предотвратить развитие самого плохого для нас варианта». Орлов пропустил Варвару в машину первой, когда водитель открыл дверь специальной правительственной «Волги», а затем сел сам. Внутри было просторно и пахло карамелью. Принцесса не горела желанием разговаривать с подручным отца. Все ее мысли занимал сейчас один единственный человек, телефон которого был выключен с того самого момента, как прогремел взрыв в крематории Державиных. Повинуясь внезапному порыву, она написала ему сообщение. «Если ты выжил и не сообщил мне об этом, я убью тебя лично и уже насовсем», Варя. Она просто не могла поверить, что Никиты больше нет. Это не укладывалось в ее голове. Варвара верила, что он нашел способ выжить, а вот то, что он не предупредил ее. Что ж, может быть, не было возможности, ведь все их телефоны наверняка прослушиваются. Она смотрела в окно, но то было настолько сильно затонировано, что было не совсем понятно, куда они едут, но принцесса не волновалась, куда может отвезти ее один из ближайших доверенных отца, дававший ему личную клятву, только туда, куда надо, правда. Вот только запах карамели почему-то усилился, а воздуха стало катастрофически не хватать. «Можете открыть форточку?» – попросила Варвара. «Что-то мне тяжело дышать». «Конечно, конечно», – ответил Орлов и, кажется, даже куда-то потянулся. Но свежего воздуха так и не появилось. Вместо него все вокруг занял карамельный запах, заполняющий все ее существо. Еще несколько мгновений, и принцесса замерла на своем сидении без чувств. Орлов подождал некоторое время, чтобы убедиться, что девушка действительно отключилась, а не притворяется, и только тогда открыл окно, проветривая салон. Еще через минуту он высунулся наружу и вдохнул морозный московский воздух. Дело было сделано. Дело, за которое он должен получить достойную награду. «Жизнь порой преподносит неожиданные сюрпризы», — подумал он. «Иногда такое ощущение, что удача сама спешит тебе в руки». Достав свой телефон, он набрал короткое сообщение. «Везу тебе царский подарок. Встречай». Глава 4. «Пока мы ехали к Кремлю, я по большей части смотрел в окно и думал, почему принцесса не отвечает на сообщения. Мое внимание привлек только Вадим Давыдович, дозвонившийся императору. «Ваше императорское величество», — сказал он в трубку, — «рад приветствовать вас в добром здравии». «Здравствуйте, Вадим Давыдович», — ответил монарх, и по голосу, доносящемуся до меня из трубки и усиленному мною для того, чтобы не пропустить ни единого слова, я бы не сказал, что тот сильно расстроен. «Озабочен, да, но, полагаю, у него были на то причины. У вас что-то срочное, а то у меня тут дел не в проворот». «К сожалению, да», — ответил Громов, — «касающиеся непосредственно утренних событий. Я звоню, чтобы получить допуск в Кремль. Мы будем через 15 минут». Некоторое время в трубке царила тишина, лишь на заднем плане было слышно, как тихо переговариваются какие-то люди. Но это было слышно мне, не Громову. «Да, наконец», — сказал Ярослав Иванович, — «вы же были друзьями с министром». «Хорошо, жду вас через 15 минут, по поводу пропуска сейчас распоряжусь». «Странно», — думал я, — «совершенно никакого беспокойства по поводу дочери. С другой стороны, если Варвара его уже предупредила по поводу Разумовского, то логично было бы спрятать ее где-нибудь, да так, чтобы сложно было отследить. Конечно, можно расстроиться по поводу того, что она не поставила меня об этом в известность. Но, во-первых, какая бы это была в таком случае тайна, а, во-вторых, я ничем не лучше и тоже не предупредил ее, что взрываться буду не на самом деле». Заезжали в Кремль мы со стороны Большого Каменного моста и тут же проехали к Московскому дворцу, построенному не так давно, дедом нынешнего императора. Он ждал нас в окружении трех магов, одного из которых я знал. Олег показывал мне фотографии своей семьи. Сначала к нему подошел Вадим Давыдович и поклонился, а затем подошел дед, попутно снимая шляпу с широкими полями, скрывавшими его лицо. «Игорь». Монарх был явно удивлен и даже взял Державина-старшего за руку. «Вы живы, голубчик? Я очень рад, правда, очень». «Я польщен», — ответил министр. «Но мы к вам прибыли с тревожными и откровенно недобрыми новостями. Вам известно, кто на вас покушался?» Приподняв правую бровь, спросил император. «Или вы это сами инсценировали?» «Известно», — ответил дед. «И вы знаете фамилию?» «Это все тот же Разумовский, задумавший передел власти в империи. Но, к счастью, мы вовремя засекли взрывчатку. При желании могли бы обойтись и без взрыва, но решили сделать так, чтобы негодяй подумал, что полностью контролирует ситуацию». «Это вы правильно сделали», — одобрительно кивнул император. «В таком деле любая фора важна. А по поводу Разумовского я, честно говоря, поражен. Столько лет безупречной службы короне, и вдруг в один единственный момент, все псу под хвост. Полагаю, у него есть мотивация и достаточно сильная», — проговорил Державин-старший. «Но узнать мы ее сможем лишь тогда, когда поймаем его с поличным. Он еще хочет устранить кого-то из близких мне родов», — поинтересовался Ярослав Иванович. «Хуже», — на этот раз ответил Вадим Давыдович, стоявший рядом с дедом и императором. «Он хочет устроить государственный переворот». Глаза монарха расширились. Он, вероятно, просчитывал такую вероятность, но у него были не все данные. «Но как же это? Ему тогда надо было бы договориться с моей дочерью, а она меня не предаст. Наоборот, сняла воздействие. Вас планируют убрать вместе с дочерью и императрицей», — сказал на это Игорь Всеволодович. А принцессу новую они уже нашли. Как так? Какую еще принцессу? Удивился император. Вашу дочь, зачатую еще до варвары. Так что чисто технически она будет первородной, проговорил Громов. Они с дедом словно играли в теннис, отвечая на вопросы монарха по очереди. Вот даже как, император задумался. Значит, какую-то СБ все-таки пропустила, и девочка выжила. А это даже приятная новость, если не обращать внимания на обстоятельства. У нас с супругой так и не вышло зачать запасную дочь, а тут уже готовая отыскалась. Жаль, правда, что она на стороне нашего врага. Отнюдь нет, проговорил дед. Она сама, рискуя быть обнаруженной, пришла к незнакомым людям и смогла довериться. Даже так, Ярослав Иванович одобрительно кивнул. Что ж, тогда воздам ей по заслугам, как только все это безумие закончится. Разрешите присоединиться к вам в борьбе против Разумовского, попросил Вадим Давыдович. Конечно, император кивнул с явной благодарностью. В данной ситуации мне понадобится любая помощь. Как только поймаем Виталия Кирилловича на попытке меня устранить, сразу же упаковываем и везем в темницу. Допрашивать придется самим, а параллельно выяснять, кто еще замазан из собственной безопасности. Затем Разумовского прилюдно судить и казнить. За одно лишь предательство я ему еще пулю в лоб пускать бы не стал, а вот за желание устранить мою дочь, сделаю это. Никто не вправе поднимать руку на мою семью. Простите, пожалуйста, вмешался в этот момент я, рискую навлечь на себя немилость. Я Никита Державин. А где варвара сейчас? Я уже больше часа не могу до нее дозвониться. Император слегка поморщился от моих манер, но акцентировать внимание на этом не стал. Я чувствовал, что он вспомнил, кто передал принцессе новость о том, что на него производится ментальное воздействие. «Все в порядке, молодой человек», — ответил он. «Я ее спрятал. Хотя странно, что телефон не отвечает. Я сейчас сам попробую». Его звонок постигла ровно такая же участь, как и мой. Император сразу же ощутимо напрягся. Он позвонил еще раз, а затем набрал другой номер. «Абонент не в сети», — ответили ему на этот раз. «Да что же это?» — удивился монарх. «Орлов тоже пропал. Так, мне кто-то нужен срочно, чтобы найти мою дочь и приставленного к ней мага Абсолюта. У меня один из сыновей военный», — сказал Игорь Всеволодович. «У него бравые ребята под началом. Разрешите им заняться?» «Хорошо. Сейчас же выезжайте на поиски. Я вам делегирую сейчас самые широкие полномочия и допуски к базе данных мобильных операторов и камер слежения. Сделайте запрос на пилинг телефонов Орлова и Варвары. Только аккуратней, мы не знаем, кто у нас в СБ предатель, а кто нет. Как же все это трудно, кто бы знал. Орлов мог соблазниться министерским креслом», задумчиво проговорил дед. «Да и после нашего устранения мог претендовать на наши активы. Я проверил его перед поручением», сказал на это император. «Он был чист от воздействий. Некоторым людям не нужно ментального воздействия, чтобы быть тварями», задумчиво произнес Громов. «Чем займемся мы, ваше императорское величество? А мы с вами едем на свадьбу к Долгоруковым», ответил император, на душе которого теперь скребли кошки. «Если я хоть что-то понимаю в тактике, удар будет нанесен там. Здравствуйте, меня зовут Анжелика Конкорд, и я, ваш навигатор по миру блистающей аристократии. Сегодня мы с вами отправимся на самые завораживающие события этого года. Свадьбу молодого князя Аполлона Долгорукова и юной княжны Троекуровой. Надо сказать, что сегодняшнее событие, которое, к слову сказать, готовилось не один месяц, было омрачено жуткой трагедией. На похоронах Ростислава Державина, покинувшего этот мир совсем еще мальчишкой, погиб весь род Державиных, находившийся на прощании с усопшим. Говорят, что выжила лишь старшая сестра младшей ветви и супруга министра транспорта, вот уже месяц проходящее лечение на горячих источниках. Полагаю, если бы трагедия произошла не день в день, а немного раньше, торжественные мероприятия могли и перенести, но сегодня уже ничего сдвинуть не могли. Как заявил достоверный источник, рассматривались варианты переноса, но все-таки решили праздновать, хоть и скромнее. Дело в том, что на свадьбу приглашен сам отец император Ярослав Иванович вместе с семьей, а также представители иностранных знатных родов. В списке приглашенных – Гогенцоллерны, Медичи, Габсбурги и другие. По сути, событие подобного масштаба всегда является плацдармом для демонстрации новых веяний моды, а также власти и могущества. По одним только подаркам молодым можно судить о расположении того или иного рода к российской знати вообще и к Долгоруковым в частности. В ходе сегодняшнего репортажа мы еще обязательно коснемся и подарков, и одежды наших гостей, и даже их автомобилей. Каждый штрих важен в этом процессе. Но давайте же окунемся в атмосферу зимнего парка в Царицыно. Вся территория усадьбы сегодня оцеплена не только сотрудниками имперской безопасности, но и укреплена армией. Также можно увидеть множество сотрудников частных военных организаций разных родов. Как я уже говорила, в связи с трагической гибелью Державиных, приняты беспрецедентные меры безопасности. Даже нам стоило больших трудов попасть внутрь. И то, некоторые члены группы так и остались снаружи. Нашей съемочной группе, как официально аккредитованной в Кремле, разрешили снимать убранство парка со специального беспилотника. Давайте посмотрим вместе, как украсили усадьбу к столь значимой дате. Мы видим повсюду разные световые инсталляции. Вот тут, у пруда, милующиеся журавли, а ближе к месту, где будет проходить главная церемония, взлетающая ввысь стая белых голубей. Интересно украшены деревья, превратившиеся в различные символы мира и гармонии. Но больше всего привлекает внимание аллея, по которой молодые пройдут к тому месту, где дадут торжественные клятвы друг другу в любви и верности перед лицом людей и богов. Вдоль главной аллеи расположились различные арт-объекты, напоминающие о различных стихиях и стилях магии. Каждый особенный и приковывает взгляд даже искушенной публики. Достаточно сказать, что огонь представлен вулканом, из которого вырываются столбы пламени. Из жерла стекает горящая лава. Она светится, и от нее буквально пышет жаром. Иногда пламя начинает гореть в обратную сторону, и это действительно завораживает. Словно языки огня выхватывают что-то в воздухе и утаскивают это обратно в жерло. В канале нашего телеканала мы обязательно разместим видео этого объекта в хорошем разрешении. Дальше идет необычный фонтан. Он словно вырывается из дыхала кита и затем разливается под ним. Получается это настолько волшебно, что и кит кажется настоящим, и выходит, что плывет он по той воде, что сам же и заставил бить струей в воздух. У земли достаточно сложный арт-объект. Тут показаны недра, как все в них живет, расходится и сходится, как одни пласты замещают другие, как растут горы и появляются глубокие каньоны. Тоже потом посмотрите, очень интересно, но, конечно, больше на любителя. Для магов воздуха сотворили небольшой торнадо под стеклянным колпаком. Это очень забавно. Он пытается выбраться, чтобы добраться до прохожих, но не может. От этого он будто злится и старается еще больше, но у него ничего не выходит. А сейчас, внимание, только что подъехал кортеж жениха. Мы будем с вами внимательно наблюдать за каждым шагом молодоженов, так как это торжество навеки останется в нашей памяти. О, юный князь предпочел классику. Темно-синий костюм тройка, удачно подчеркивающий водную стихию Долгоруковых. Мы можем увидеть некоторые вольности в прекрасной дизайнерской бабочке вместо классического галстука с двойным виндзорским узлом и лишнюю расстегнутую пуговицу на пиджаке. Но это лишь подчеркивает открытость молодого Аполлона для своей нежной невесты. Машины отъезжают, и практически сразу на их место прибывает белоснежный лимузин. Лакей в белоснежном смокинге открывает дверь, и до нас доносятся потрясенные ахи и охи. Невеста выглядит настолько шикарно, что многие модницы уже со злости обдирают свой маникюр и звонят стилистам, чтобы потребовать от них компенсацию. Молодая Троекурова же блистает, словно утренняя звезда. Князь кланяется невесте и спешит к клятвенному помосту, а невесту берет под руку ее отец и ведет вслед за женихом. Буквально через несколько минут нас с вами ждет красивейший древний ритуал, который мы увидим сразу после рекламы. Больно. Кто-то хлесткими ударами бил ее по лицу. Шлеп, шлеп, шлеп. «Да очнись ты уже!» – прорычал девичий голос над самым ухом. Варвара открыла глаза и уставилась на девушку с темными волосами, обрамлявшими правильное и красивое лицо, которое сразу показалось ей знакомым. «Перестань меня бить!» – приказала принцесса, пытаясь отползти подальше от обидчицы. Но сзади нее оказалась стена, на которую она и оперлась. Подниматься на ноги сил не было совершенно. «Ты кто?» – спросила Варвара. «Я видела тебя где-то раньше, мне определенно знакомо твое лицо. В зеркало давно смотрелась», – пренебрежительно ответила ей девушка. «А ты?» Варвара поняла, что никак не может сформулировать мысль, поэтому сочла за лучшее закрыть рот и огляделась. Она находилась в темном помещении с грязным полом и неровными стенами. Примерно так выглядел подвал котельной, в которой хранили уголь для отопления дворца в стародавние времена. Его сохранили для потомков, чтобы те представляли, как это выглядело, но этот был явно не музейной достопримечательностью, а действительно заброшенным подвалом. Варвара дернулась, но тут же осознала, что руки и ноги ее закованы в блокираторы маги. «Что здесь происходит?» – накинулась принцесса на девушку. «Зачем ты?» – и тут она увидела точно такие же блокираторы и на своей обидчице. «Ничего не понятно, надо сосредоточиться и вспомнить, что с ней произошло. Последнее, что она помнила, отец посылает ее вместе с Орловым в безопасное место, они садятся в машину, но тут вдруг начинает сильно пахнуть карамелью, и она просит открыть окно, но больше ничего не помнит. Так, с этим понятно, кто эта девушка, почему сидит рядом, и что за намеки на зеркало, где они вообще находятся. Слишком много вопросов, но на некоторые, кажется, ответы есть. «Ты кто?» — повторила свой вопрос Варвара, а затем добавила. «Как тебя зовут? Можешь звать меня просто. Ваше императорское высочество», — с карикатурным пафосом ответила девушка. Принцесса решила, что с нее хватит, и попыталась расплавить блокираторы, что в виде наручников сковывали ее запястья. Точно такие же виднелись и на голенях. Ничего не вышло. Варвара не чувствовала в себе ни капли магии. Словно в один единый миг она стала обычным простолюдином. «Да что здесь происходит?» Вопрос был риторическим, но девушка, только что приведшая ее в сознание ударами по лицу, решила на него ответить. «Сцапали нас с тобой, вот что происходит». «Кто сцапал?» Решила на всякий случай уточнить Варвара. «Разумовские и сотоварищи, конечно же, меня можешь звать Валей, я, первородная принцесса». «Вот еще», фыркнула Варвара. «Бастарда от какой-то простолюдинки сравнивать с чистокровной принцессой? Нонсенс! Это тебя Виталий Кириллович надоумил монаршей особой-то представляться? Или Скуратов? Знаешь, что?» — ответила ей Валя. «Ты меня лучше не задирай. Я выросла-то среди простых людей, где за слова принято отвечать. Вмажу так, что еще в гробу синяки замазывать придется. Да, на твое место меня Разумовский прочил. Но я сбежала и предупредила друзей. И не делай так, чтобы я пожалела о своем решении. А то, может быть, стоило умыкнуть у тебя и титул, и Никитку». Варвара вскинула глаза на собеседницу. «Как ты смеешь?» Со злостью проговорила она. «Никита мертв, а ты? Ах, ты еще не знаешь?» Валентина присела на раскатанный по полу грязный матрас. «Ну так я тебе расскажу». В этот момент за дверью послышались шаги, а затем звук отпираемого замка. Отвратительно смазанного, надо заметить, замка. В приоткрывшуюся щель проник лучик желтого света, который тут же перекрыла черная тень. Ох, это просто нереальное зрелище. Сколько раз присутствовала на высокородных свадьбах, но такого великолепия еще не видела. «С вами снова Анжелика Конкорт и свадьба в Царицына, где сегодня узами брака сочетаются молодой княжич Аполлон Долгоруков и София Троекурова. На помосте, символизирующем причал холостой жизни, находятся маги огня и воды, именно этим стихиям принадлежат молодые. Над головой мага в белом, который по традиции должен остаться неузнанным, поэтому закрывает лицо, полыхает самое настоящее пламя. Оно не касается глубокого капюшона, а горит в нескольких сантиметрах над тканью. Честно говоря, первый раз вижу воплощение подобной задумки. У мага воды, у которого также не видно лица, над головой ходят самые натуральные волны. Причем, если приглядеться, то можно увидеть белые барашки над их вершинами. Причем, все это абсолютно точно не является голограммой. Бушующие волны и пламя реальны, как и молодожены. Это очень красиво. Все действующие лица занимают свои места по протоколу, но действо не начинается. Все чего-то ждут. Вероятно, в протокол внесены изменения. Что ж, посмотрим, к чему это ожидание, а пока вместе посмотрим рекламу. А перед тем я хочу напомнить, что все материалы вы сможете детально изучить на нашем сайте и в нашей группе в социальной сети. «Ну что, девчонки, смотрю, уже познакомились», — спросил вошедший в дверь Разумовский. Тон его был не просто пренебрежительный, а какой-то даже уничижительный. Словно стоявшая перед ним принцесса уже не принадлежала к императорской семье, а была самой обычной девушкой. «Ты понесешь заслуженное наказание за свои действия», — высказалась Варвара. «Как только я отсюда выберусь, сразу же доложу отцу, что ты предатель». Она чуть было не ляпнула, что он и так об этом знает, но вовремя прикусила язык, рассудив, что это может быть неожиданной информацией для Разумовского. «Если ты отсюда и выберешься», — совершенно спокойно ответил бывший начальник собственной безопасности, — «то мозги у тебя будут представлять хорошо прожаренную котлету, милочка». Валя сидела молча. Она сочла за лучшее наблюдать за пикировкой этих двоих, нежели встревать в разговор. По ее разумению, какого-то более-менее приемлемого выхода конкретно для нее просто нет. «Что ж вас заставило пойти на столь низкое предательство?» — поинтересовалась принцесса. «Неужели вам чего-то не хватало в этой жизни? И деньги были, и уважение императорской семьи, и вся жизнь, как коробка конфет, а вы платите черной неблагодарностью». Варвара попыталась встать с пола, чтобы быть примерно на одном уровне с Виталием Кирилловичем, но скованные руки и ноги не позволили этого сделать. Он возвышался над ней, словно седой судья. «Все могло бы быть иначе», — проговорил старик, проходя внутрь, открывая вид на двух громил из собственной охраны. «Тебе было достаточно выйти замуж за моего сына, Варвара, и в таком случае ваша семья избежала бы той трагедии, которую твоя разборчивость на нее навлекла. Что ты такое несешь? Какой сын? Какая трагедия? Ты совсем с ума сошел?» Принцессу буквально распирали эмоции, но она совершенно ничего не могла сделать. Впервые с момента, как она осознала себя, Варвара совершенно не могла колдовать. Нет, конечно, она слышала о блокираторах магии, но совершенно не представляла, каково это не ощущать в себе силы. Привыкшая к ее бесконтрольным всплескам, она оказалась совершенно не готова к ее полному отсутствию. Она словно ослепла и оглохла одновременно. «Вот из-за подобного поведения я и не намерен больше терпеть ваши выходки», заявил Разумовский и повернулся к Вале. «Тебе-то чего не хватало? Я пообещал тебе трон и честно собирался выполнить свое обещание. Зачем тебе понадобилось убегать? Что ты искала у Громовых? Что-то рассказала им? По крайней мере, я хотя бы на старости лет понял, почему совершенно никаких дел нельзя иметь с чернью, пусть даже с родовитой чернью. Вы обещали мне не только трон», — холодно проговорила Валя, — «и он интересовал меня меньше всего. Вы обещали мне Никиту Державина, но, получив мое согласие, тут же взорвали его. Я была в шоке. У меня случился неконтролируемый выброс магии». При этих словах Варвара вскинула свой взгляд на девушку, и я испугалась. Поэтому и убежала, а идти мне было некуда, и я решила отправиться к той, что тоже знала Никиту. Вот и все. «Какая чудесная», — нарочито сладко проговорил Разумовский. «Какая сладкая ложь, девочка, я, менталист, я вранье за версту чую, и ты не сказала ни единого правдивого слова. Кстати, Варвара, как тебе сестренка, а, боевая, правда, боевая», — себе под нос проговорила принцесса, понимая, что у нее до сих пор горят обе щеки, а затем сказала в полный голос: «Это единственное, что чуть-чуть скрасит твою вину, предатель». И Разумовский, и Валя воззрились на принцессу. «Я всегда хотела сестричку», — пожав плечами, пояснила та, причем, скорее для Вали. «Отца, помню, в детстве извела с этим, он только отмахивался. Это уж потом я узнала, что после меня маменька стала бесплодной. Но-но», — проговорил на это Виталий Кириллович, — «никаких сантиментов. Вы мне обе надоели, поэтому я к вам с конкретным деловым предложением. Дабы избежать серьезных перипетий в нашем с вами общем государстве, принцесса мне все-таки понадобится. Боишься утонуть в хаосе анархии, предатель?» — ехидно спросила принцесса. «Мне все равно скоро умирать», — спокойно заметил на это Виталий Кириллович. «Я же уже говорил, что не для себя стараюсь. А вот революция была бы довольно забавным зрелищем, да только, боюсь, затянется надолго. Посему одну из вас я посажу на трон. Но так, как обе вы доверия у меня больше не вызываете, мозги я вам, естественно, поджарю. Так что решайте, кто из вас взойдет на престол в ранге императрицы. То есть одна получит быструю и безболезненную смерть, другая – жизнь, но в качестве исключительно марионетки. Вряд ли у вас после обработки возникнут какие-либо желания, кроме как накачать губы и заказать имперфон последней модели. Кто это будет, выбор за вами. Времени у вас», — он посмотрел на часы, — «до полуночи. Тебе не победить», — сказала на это принцесса. «Эх, знала бы, сколько раз мне говорили эту фразу еще до твоего рождения», — притворно улыбнулся Разумовский. «Кстати, передать от тебя что-нибудь папке? Я его совсем скоро увижу. В последний раз передай, чтобы не вздумал тебя хоронить на русской земле». Брови старика взметнулись на лоб, но почти сразу опустились. «Ох уж эти пафосы и юношеский максимализм», — пробормотал он, выходя из помещения, но в самый последний момент обернулся. «У вас примерно 6 часов, решайте, кто будет жить, а кто умрет. Мне даже интересно, кто победит. А с вами снова Анжелика Конкорд, и мы все вместе в прямом эфире наблюдаем за церемонией бракосочетания молодоженов Аполлона Долгорукова и Софии Троекуровой. Прямо сейчас к бархатной дорожке подъезжает приметный кортеж прямиком из Кремля. Теперь стала ясна причина задержки церемонии. Все ждали прибытия отца императора. Надо сказать, что после утренних событий в небоскребе министра транспорта Державина, присутствие на церемонии монарха с семьей было под большим вопросом. Совершенно неясно, кто и каким образом устранил целый род довольно значимых аристократов. По одной из версий, это поднимающие голову тут и там монархисты, а в таком случае опасность грозит и самому отцу императору. Но, как мы видим, наш батюшка-государь не из пугливых, чтобы отсиживаться в каком-нибудь кремлевском бункере, а очень даже смелый человек, решившийся приехать на церемонию одного из главных родов в империи. Правда, обязательно надо сделать оговорку, что изменения в протокол все же были внесены. Вместо супруги императрицы и дочери варвара он прибыл с тремя магами-абсолютами, призванными защищать его, что бы ни случилось. Интересно, что отсутствует четвертый абсолют. Это маг воздуха, Орлов. Интересно, связано ли это как-то с тем, что Державины тоже были маги воздуха или нет? Итак, император под шквал оваций проходит к помосту и в древнейшем ритуале благословляет молодых двигаться дальше по жизни рука об руку. Молодожены становятся перед ним на одно колено, а он кладет им руку на голову, словно провожает детей в дальний путь. Следом за ним в действо включаются маги. И тут, и там начинают вспыхивать языки пламени, перемежающиеся лазурно-голубыми волнами. Князь и княжна встают с колен и проходят к великой книге судеб. Тут маги спрашивают, добровольно ли юные особы пришли к алтарю. Те кивают. Затем их предупреждают, что они до конца жизни несут ответственность друг за друга, как перед своими родами, так и перед всей общественностью вообще. Что бы ни происходило в их жизни, союз их пары должен быть гармоничным и блистающим. Глава 5. «Никит, говорить можешь?» – спросила меня сестра, когда я принял звонок от нее. И только это случилось, как я вдруг ощутил, что уровень тревоги возрос на порядок. Его и так в последнее время хватало, но тут он просто зашкалил. Куда уж больше, подумал я, и так несколько раз чуть не умер, а один раз даже умер. Раз простой смертью тебя уже не удивить, философски размышлял Архас, значит, на этот раз должно случиться что-то из ряда вон выходящее. Да, Карин, что случилось? Ответил я сестре. С тех пор, как я в этом мире, ответил я Архасу, только из ряда вон выходящее и случается. Ты должен быть закален для великих свершений, задумчиво проговорил мой ментальный наставник. Никит, тут такое дело, и только теперь я понял, что голос сестры дрожит. Мы Валю потеряли. Что в каком смысле? Я ехал в императорском кортеже, но в машине с дедом и братом. Дядя Слава с элитными воинами из своей ЧВК отправился на розыски принцессы. Николай и Державин-старший сразу напряглись и стали следить за моим разговором. Рассудив, что лишних в машине все равно нет, я включил громкую связь. Мы с девчонками сидели и болтали, потом я почувствовала, что, одним словом, мне понадобилось в туалет и в душ. Я зависла в новостном паблике, где всякую чушь про нас писали, а когда вернулась, никого уже не было. Я побежала по коридору и увидела Катерину. Она с пустыми глазами шла, как зомби, и твердила, что нужно уничтожить записи. Я ее встряхнула, и она вроде бы пришла в себя, но куда Валя делась, не знала. А я потом заметила, как кого-то грузит в машину. Мы посмотрели по камерам, и это тот, ну, Скуратов, кажется. Вот, так, давай по порядку, попросил я. Скуратов проник к Громовым в усадьбу и похитил Валю, да, Карина всхлипнула, хотя до этого держалась молодцом, и Катерину зачаровал, но не сильно, и она сейчас уже в себя приходит. Хотел, чтобы она записи с камер видеонаблюдения уничтожила. Вот же, сученыш, понуро проговорил дед, все им не имется. Карин, а как он внутрь-то попал? Да тут выступления были каких-то людей, они внутрь коктейли с зажигательной смесью бросали, охрана и вышла их усмирить. В это время он и проник, только его никто не видел. Думаю, он использовал что-то из уловок менталистов, чтобы ни единая душа не заметила, что он пробрался на территорию. «Что будем делать?» – спросил Николай. «А что мы можем сейчас сделать?» – дед развел руками. «Сейчас мы едем на свадьбу, на которой, кстати, нас с вами быть вообще не может. Кстати», – произнес я с несколько театральным пафосом, – «все время забываю, что уже умер», а затем снова перевел внимание на Карину. «Мы все поняли, меры, какие сможем, примем. Следи за ситуацией и за состоянием Катерины. Она совсем недавно на том свете побывала». «Хорошо, я поняла», — ответила сестра и отключилась. «Мне очень не понравилось то, что я услышал, но сиюминутных решений у меня не было. Оставалось надеяться на то, что Валя сможет за себя постоять какое-то время. А когда мы покончим с Разумовским, то и ей уже ничего угрожать не будет». Кортеж остановился недалеко от усадьбы Царицына. Дверь нашей машины открылась, и к нам вошел сам отец-император с супругой. «Внутри будет очень опасно», — сказал он. «Поэтому свою дражайшую супругу я доверяю вам, Игорь Всеволодович. Вы уже доказали, что можете обманывать смерть, так что и императрицу защитить от нее сможете. А я пойду впасть к Разумовичу Горынычу лично». «Будет исполнено», — поклонился императору дед. «Ваша супруга будет в полной безопасности. Можем мы еще чем-то помочь? Будьте начеку. Я, честно говоря, совершенно не представляю себе, чем это все закончится». «Все закончится победой, мой дорогой», — произнесла тихим голосом императрица. По ней было видно, что она сильно переживает из-за дочери. «Это понятно», — согласился император. «Знать бы только, чьей». «Нашей, конечно», — отозвался я. «Молодец, юноша», — сказал монарх. «За оптимизм хвалю. Разрешите пойти с вами», — попросил я, подчиняясь внутреннему инстинкту. «Возможно, я смогу чем-то помочь на месте». В этот момент в машину заглянул Арсений Громов, видимо, решивший узнать, в чем заминка. «Никита Александрович», — полуофициально сказал Ярослав Иванович, — «скажи, как я смогу объяснить твое появление гостям, которым уже полдня показывают твою фотографию с траурной лентой?» «Я замаскируюсь, нет ничего проще», — ответил я. «Простите, что вмешиваюсь», — произнес Арсений, — «но рекомендую взять парня с собой, у него просто масса скрытых талантов». «Я даже не понял, серьезно он говорил или с подколом, но император к нему прислушался». «Хорошо, иди во вторую машину к Громовым, только сделай так, чтобы тебя не узнали». «Будет сделано», — бойко ответил я и обратился к своим, — «наш род будут вспоминать еще долго». «Иди уже», — улыбнулся дед. «Так их», — ответил Николай, — «а я крепко задумался, как сделать так, чтобы меня никто не смог узнать. Если что, магию иллюзий я тебе закинул одной из первых», — сказал Архас. «Если хочешь, сделаем тебя эффектной блондинкой на 12-сантиметровых шпильках». «Нет, спасибо», — ответил я, представив себе эту картину. «Давай как-нибудь оставим меня в мужском обличии, но сделаем неузнаваемым». «Согласен, тебе же надо еще беспрепятственно перемещаться по всей территории», — заметил мой ментальный наставник. «Как насчет уборщика?» «Уборщик, это для меня чересчур брутально», — усмехнулся я. «А вот официант-разносчик шампанского, самое то. Мне даже интересно, через сколько бокалов ты научишься правильно держать поднос. Не забыл меня поддеть, Архас. Надеюсь только на твою помощь», — уел я учителя. Весь этот внутренний диалог происходил уже в машине, где ехали Громовы. Улучив момент после остановки, я незаметно выскочил из машины уже с другим лицом, а увидев, как одеваются местные официанты-разносчики, тут же стал одним из них. «Прекрасно», — мрачно проговорила принцесса, когда Разумовский ушел. «Жалко, магия не работает, я бы этого старикашку на шашлык пустила бы». «Жесткий больно, на шашлык-то», — заметила на это Валя не менее мрачным тоном. «Вот на вопящую ракету из него я бы посмотрела». «Уи-и, я управляю императорами», — изобразив старческий голос, проговорила варвара. «И ничего, что у меня из задницы пламя, это так и задумано о». У нее получилось настолько натурально, что обе рассмеялись. «Слушай, а ты серьезно по поводу сестры сказала?» — спросила Валя через пару минут. «Или так, к слову, пришлось?» «Абсолютно», — ответила принцесса, глядя на новую знакомую. «Ты себе реально не представляешь, насколько одиноко во всех этих дворцах и теремах. У тебя же фрейлины там, обслуга всякая», — сказала на это Валя. «Разве с ними скучно? Ты просто не жила в этом, понимаю, но, пойми, там каждый стремится тебе угодить, сделать то, что ты от него ждешь. Никакой искренности, каждое движение выверено, каждое слово по протоколу. Это просто убой. Ты знаешь, чем меня Никита зацепил? Тем, что он настоящий». «Настоящий», — согласилась Валя. «А по поводу стремления угодить, ну не знаю, разве лучше, когда тебя вечно хотят изнасиловать или убить, и говорят об этом честно в лоб? Вот, как сейчас», — поинтересовалась принцесса, кивнув на дверь. «Именно», — ответила Валя, «хотя этот маньяк кровь от крови ваш, а не наш забулдыга. Сейчас, По крайней мере, он искренен. А еще совершенно ясно, где друзья, а где враги, сказала Варвара, пытаясь устроиться поудобней. Уверена? Спросила Валя и придвинулась к принцессе. Ты сюда как попала-то? Меня вот Скуратов, падла такая, утащил. А тебя, а меня маг Абсолют, поклявшийся положить жизнь за моего отца и защищать его семью вместо собственной, ответила Варвара, вспоминая последние минуты, которые помнила. Вот, а ты говоришь, сказала Валя, вставая рядом с Варварой на колени. Эй, ты чего? Встрепенулась принцесса. Когда этот заходил, я увидела, что у тебя в волосах что-то блеснуло. Шпильки? Поинтересовалась Валя. Ага, кивнула Варвара. А зачем? Видишь ли, эти блокираторы сделаны точь-в-точь, как обычные наручники. Единственное, что в них добавлено сверху, это именно блоки с подавляющими магию полями или артефактами, или я не знаю чем. Я тоже не знаю, пожала плечами Варвара. Так вот, а простые наручники я умею открывать шпилькой для волос, сказала Валя. Так что не дергайся, дай достану. Спустя несколько секунд она подцепила грязными пальцами шпильку и вытащила ее. А во, серебряные, что ли? Спросила она в недоумении. Платиновые, ответила принцесса, словно это было чем-то само собой разумеющимся. У нас во дворце только такие. Тьфу, пропасть, сплюнула Валя. Стальные бы получше были. Ладно, будем пытаться этим дерьмом что-то сделать. Кстати, пока ты с блокиратором и не полыхнешь почем зря, должна тебе сказать. Она помедлила несколько секунд. Никита жив. Варвара дернулась всем телом и сползла на грязный пол, еще больше пачкая одежду и волосы. Что, а ты откуда знаешь? Видела, ответила Валя, подставляя руки. Почему я первая? С подозрением спросила принцесса. Вдруг я тебя обману и одна улизну? Ну, с себя мне начинать неудобно, да и поверила я тебе про сестру-то. Зря, да нет, не зря, смутилась Варя. Прости, а потом, словно что-то сломав внутри себя, спросила. А как он? Сильно пострадал? Вообще не пострадал, ответила Валя, ковыряясь шпилькой в замке наручников и попутно шипя на мягкий металл. Они все инсценировали. Точнее, не так, взрывчатку им и правда подложили, но они вовремя ее нашли. И вместо того, чтобы ее вытаскивать, решили, пусть взрывается, чтобы Разумовский подумал, что выиграл. Он тебе сам это рассказал? Спросила принцесса, и Валя услышала плохо скрытую ревность в голосе сестры, а сама подумала, что тоже испытала подобное, когда увидела их поцелуй, но что-то внутри не позволило ей соврать, чтобы получить минутное удовольствие. Нет, вообще случайно получилось. Да не гнись ты. Последняя фраза прозвучала в адрес шпильки. Я пришла к Громовым, чтобы рассказать о заговоре, а они там всем родом сидят, о чем-то договариваются. Как я поняла, чтобы те их в войне против старика этого поддержали. Ну а Громовы не хотели, мол, доказательств шиш и так далее. А тут я, такая красивая, появляюсь. Да чтоб тебя в бога душу мать. Ну вот, появляюсь я и говорю, мол, старик мозгоправ задумал императора извести. Ну и тут все засуетились, забегали, помчались к императору. А меня там оставили, Валя тяжело вздохнула, и тут раздался щелчок замка. Ну, Скуратов падла меня вычислил, вырубил и утащил. Принцесса растирала руки. От долгого нахождения в одной позе они затекли. «Теперь ты», — сказала Валя, протянула шпильку и вытянула руки с браслетами блокиратора. «Я не умею», — ответила принцесса. «Тогда план», — решила Валя и склонилась к тому блокиратору, что был на ногах Варвары. Этот поддался гораздо быстрее. «Теперь плавь мои», — сказала Валя. Но принцессу просить не было нужды. Она уже раскалила металл, соединяющий браслеты цепи, и та, побелев, разорвалась. То же самое они проделали и с ножными. Однако основной проблемы с блокировкой это не решило, поэтому следующие полчаса Варвара то и дело под руку спрашивала. «Ну как, получается?» Заглядывая в глаза сестре. «Да что ж ты, миленький, ну давай, не упрямься», сопела Валя над собственными оковами. Под бисеринками собирался у нее на лице, но она не отвлекалась, пытаясь подцепить заветный рычажок. В конце концов, она разозлилась и, грязно выругавшись, хрустнула большими пальцами, практически вывихнув их. Стон боли разнесся по камере, когда Валя снимала браслеты, так и не сумев их открыть. Варвара только ошалела следила за действиями девушки, еще сильнее ее глаза раскрылись, когда новообретенная сестра вправила вывих обратно. «Что? Это был план В?» – пожала плечами Валя, «а теперь предлагаю бадабумс». «Бадабумс», – не поняла Варвара. «Ага», – улыбаясь, подтвердила Валентина. большой бадабумс, с кричащими факелами. «Ах, это», — приподняв брови, проговорила принцесса, — «это я могу, умею, практикую». Довольно быстро я научился маневрировать с подносом, полностью заставленным бокалами с шампанским так, что пенящаяся жидкость не норовила выплеснуться на поднос, а то и того хуже на кого-нибудь из окружающих. «Ну вот», — проговорил непонятно почему довольный Эрхас, — «если не выйдет с аристократией, ты всегда сможешь заработать себе на кусок хлеба официантом. Это умение тоже входит в необходимые для примарха», — поинтересовался я в ответ. «Или ты считаешь, что этот менталист мне не по зубам? Да я просто хотел атмосферу разрядить», — вздохнул мой ментальный учитель. «А то тучи так сильно сгустились, что и посмеяться некогда». «Насмеемся еще», — заверил я. «Только надо понять, каким образом будет действовать наш враг. Ты можешь мне что-нибудь дельное подсказать? Если бы я хотел устранить действующего главу государства, то вполне вероятно захотел бы проконтролировать этот процесс. Это, знаешь ли, не детей растить, тут делегировать гораздо сложнее. Он не рискнет появиться тут сам», — ответил я. «Это исключено. Полагаю, его уже разыскивает много специально обученных людей. Ну, во-первых, собственная безопасность в его поимке не задействована, потому что ее еще всю придется на лояльность проверять. Это как в той поговорке про паршивую овцу. А, во-вторых, тебя тоже не должно тут быть. А Разумовский, менталист, ему глаза отвести, расплюнуть. И то верно», — озадаченно ответил я. «Ладно, будем искать. Другой вопрос. Как можно при такой охране попытаться безнаказанно убить императора? У семи нянек дитя без глазу», — ответил мне Эрхас и затих. Что он хотел этим сказать, я не особо понял. Но, видимо, когда слишком много охраны, это не очень хорошо. Что ж, буду рассчитывать только на себя. Итак, я подвел итог, на что мне нужно обратить внимание. Первое. Мне нужно всегда находиться где-то поблизости от императора, потому что покушение, ясное дело, произойдет где-то поблизости. Второе. Мне надо попытаться найти Разумовского, который вполне возможно находится прямо на этом мероприятии, но под чужой личиной. Это не такая магия иллюзий, как у меня, он просто транслирует другую личность на ментальном уровне, оставаясь собой по факту. Третье и самое непростое. Попытаться понять, с помощью чего будет устроено покушение. Что-то высокоточное. Вряд ли. Полагаю, ни одна пуля, ни один магический заряд не сможет приблизиться к императору. Я посмотрел на него сквозь эфирную линзу и чуть не ослеп. Монарх светился от защиты, как новогодняя елка, а в качестве игрушек на нем были развешаны различные артефакты. Нет, магией тут ничего добиться нельзя. Обычной магией. А если предположить, что будет использована эфирная магия? Может быть такое? Вполне. Ее точно используют наши противники, поэтому почему бы не дать ей хода и тут? Эфир не видно, нельзя отследить, его воздействие незаметно для окружающих. По факту лучшего оружия и не найти. Я тяжело вздохнул. А вот мне использовать зрение сквозь эфирную линзу постоянно не получится. Да и вообще следует с этим быть осторожнее. А вдруг среди приглашенных есть эфирник? Я почему-то не сомневался, что так оно и есть. Слишком уж резонансное событие. Ладно, решил я, буду использовать аккуратно и иногда, хорошенько перед этим осмотревшись. «Молодой человек», — позвал меня старый барон с затертым гербом на пиджаке, — «будьте добры, бокальчик, пожалуйста», — говорил он тихо, шамкая почти беззубым ртом, поэтому я лишь по губам понял, что он от меня хочет. Я поставил наполненный бокал и забрал пустые, а их тут был уже добрый десяток. По всей видимости, старый барон не отказывал себе в выпивке. Он же показал мне два пальца. «Еще?» — поинтересовался я. «Да», — кивнул тот, и мне показалось, что голова у него сейчас отвалится, а то это на один зуб. Я поставил перед ним еще два бокала, уверенный, что у старика всего один зуб и остался. Подчинившись внутренним установкам, я проверил его магическим взглядом, но ничего подозрительного не увидел. Старик и старик, да еще и на кресле каталки с автоматическим управлением. Вдобавок ко всему, вокруг него вился устойчивый старческий запах, перемешанный с запахом застоявшейся мочи. Неприятно, одним словом. Я подумал о том, кто его мог сюда пустить, но потом оценил место. В самом углу, за колонной, оттуда явно будет ничего не видно. Так что пусть там сидит и пьет старый забулдыга, все достижения которого остались далеко позади во времена бурной молодости. Тем временем император вовсю играл свою роль, разговаривая с гостями, уделяя внимание практически всем, кто этого желал. Внешне он находился в весьма благодушном состоянии, и только я, да и, вероятно, другие эмпаты видели, что на самом деле творится в его душе. Пожар, вот как я назвал бы это одним словом. Но Разумовского или Скуратова не было ни следа. Даже моя тревога, последнее время выкрученная чуть ли не на максимум, потихоньку улеглась. Может быть, он решил не бить сегодня? Решил я посоветоваться с Архасом. Может, он подумал и отступил? Ему некуда отступать, ответил Архас. Завтра проверит собственную безопасность, а затем объявит на него широкомасштабную охоту. У него нет времени, поэтому ищи. И я искал, но не находил. Глава 6. Валя прислонила ухо к двери и прислушалась. «Бубнят что-то», — сказала она, обернувшись к принцессе. «Человек 5-6. Но, думаю, их там больше». «Почему?» — удивилась принцесса. «Две хрупкие девушки, как мы с тобой. Два мага огня ни самого низкого уровня», — в тон ей произнесла Валя. «Полагаю, боятся». «Ну что, готово. Давай проговорим еще раз», — попросила варвара. «Хорошо», — согласилась Валя, и они еще раз по пунктам повторили схему придуманного ими побега. В ней, конечно, имелось множество «если», но ничего другого девушкам не оставалось. Сосредоточив свое внимание на двери, как ее учила Хунли, варвара собрала всю возможную энергию в кулак и ударила в одну точку, чуть выше центра двери. Металл согнулся, словно был тонкой жестью, а не толстенной сталью, и мгновенно разогрелся. Дверь, кувыркаясь, как детская игрушка, полетела в соседнюю комнату, по пути кого-то прибив. Крики, вопли, визги, стоны боли наполнили соседнее помещение. Но тут же Валя запустила вслед двери волну такого огня, что плавились стены, пол и потолок. По бокам теперь стекали металл и камень, а все вокруг дышало жаром, сравнимым с вулканическим. Воплей стало значительно меньше. И тут девушки взялись за руки, сконцентрировались и выпустили столько энергии, сколько вообще способны были выпустить в одно единственное мгновение. Воздух, застонав, сгорел в первую же секунду. Затем были лишь лепестки сжатого пламени, а потом бабахнуло так, что в 3 километрах от заброшенной территории старой фабрики в домах выбило стекла взрывной волной. Сам подвал, в котором прятали девушек, разворотило, погребя где-то в недрах 1,5 десятка охранников. Цех над этим самым подвалом раскололся надвое, а затем одна из половин упала на останки соседнего. «Бадабумс, кажется, удался», — проговорила Валя, заправляя прядь грязных волос за ухо. «Еще бы», — согласилась принцесса. «И это только начало. Никогда не злите принцесс». Они засмеялись и хлопнули ладонью о ладонь друг друга. За соседним цехом отыскалась правительственная машина, не пострадавшая лишь по той причине, что ее скрывали от взрывной волны основательные конструкции. Причем, если бы водитель не выскочил узнать, что случилось, то, возможно, и не нашли бы.